В свою очередь, и девицы узнавали с разочарованием, что их заоблачный учитель математики, такой обаятельный за кафедрой, в реальной жизни совершенно другой человек. И Тенго прекрасно их понимал. Успокоиться у него получалось лишь с женщинами старше себя. Как только он видел, что ему не нужно играть ведущую роль, с души точно камень сваливался. Женщины постарше часто проявляли к нему интерес. И потому год назад, когда Тенго сошелся с замужней дамой на 10 лет старше, он прекратил всякие свидания с молодыми девицами. С новой же пассией они встречались раз в неделю в его квартирке, и это полностью утоляло его страсть к женскому полу. Или, если угодно, потребность в таковом. Остальное свободное время Тенго проводил в одиночестве дома. Писал, читал книги, слушал музыку, да иногда выходил поплавать в бассейн по соседству. Если не считать случайных разговоров с коллегами по работе, ни с кем не общался. И особых неудобств от этого не испытывал. Напротив, именно такой способ жизни казался ему почти идеальным. Однако сейчас, когда перед ним сидела 17-летняя девчонка, он чувствовал в сердце странную дрожь. Ту же, что ощутил при виде ее фотографии, только сильнее. Эта дрожь не походила ни на романтическую влюбленность, ни на сексуальное влечение. Здесь было нечто иное. Нечто совсем иное просачивалось через узенькую дверную щель в душу Тенго, заполняя зиявшую там пустоту. По крайней мере, так ему казалось. И пустоту эту породила не Фукаэри. Пустота была в нем изначально. А Фукаэри в кои-то веки включила свет, чтобы он смог увидеть масштабы своего запустения. «Значит, писательство тебе до фонаря, и на конкурс ты ничего не посылала», — лишний раз уточнил Тенго. Не сводя с него глаз, Фукаэри кивнула и поежилась, как от холодного осеннего ветра. «И стать писателем ты не собираешься». Тенго вдруг поймал себя на том, что из его речи тоже начали исчезать вопросительные интонации. Определенно, эта лингвистическая зараза передается воздушным путем. «Не собираюсь», — ответила Фукаэри. Принесли заказ. Ей — овощной салат в большой тарелке и французские булочки. Ему — лингуини с морепродуктами. Нанизав на ветку листик латука, Фукаэри повертела его перед глазами, изучая рассеянным взглядом, каким пробегают заголовки на газетном листе. «Но так или иначе, кто-то прислал воздушный кокон на конкурс «Дебют». Этот роман, в числе прочих, попал ко мне на отбор, и я им очень заинтересовался». «Воздушный кокон», — повторила Фукаэри и прищурилась. «Так называется твой роман», — сказал Тенго. Ничего не ответив, она продолжала щуриться. «Или это название придумала не ты?» — озадаченно спросил Тенго. Фукаэри чуть заметно кивнула. В голове у Тенго опять что-то сдвинулось, но он решил пока больше не спрашивать о названии. Пока нужно было двигаться дальше. «Ну, это ладно. Во всяком случае, название неплохое. Задает атмосферу, по-своему интригует. Сразу хочется спросить, что это значит. Кто бы там его ни придумал, претензий к названию у меня нет. Лично я плохо понимаю разницу между коконом и куколкой, но это не страшно. Главное, сама эта история запала мне в душу. Я показал рукопись господину Камацу. Ему тоже понравилось. Но чтобы подать ее на премию «Дебют», — сказал он, — текст нужно переработать. Сама-то история отменная, а изложение не дотягивает. И эту литературную переработку он решил поручить не тебе, а мне. И я пока не дал своего согласия. Не согласился, но и не отказался, поскольку сам не могу понять, правильно все это или нет». Тенго замолчал и взглянул на Фукаэри, ожидая ее реакции. Но реакции не последовало. «Поэтому мне и нужно узнать», — добавил он тогда, — «как ты относишься к тому, чтобы я переписал воздушный кокон вместо тебя? Ведь что бы я сам для себя не решил, если ты не согласна, тогда и делать не стоит». Двумя пальчиками Фукаэри взяла с тарелки помидорку черри, отправила в рот. Тенго нанизал на вилку вареную мидию. «Делать», — просто сказала она и взяла очередную помидорку. «Перепиши, как хочешь». «А может, тебе нужно время подумать?» — уточнил Тенго. «Все-таки это очень важное решение». Она покачала головой. «Нет, не нужно». «По идее, нужно переписать все так, чтобы главная история осталась как есть. Язык поменяется, и, полагаю, довольно сильно. Но автором все равно будешь ты. После всех метаморфоз это останется произведением, которое написала 17-летняя Фукаэри. За это можешь не беспокоиться. Если роману дадут премию, получать ее будешь ты и никто другой. Если его издадут отдельной книгой, на обложке будет значиться только твоя фамилия. Мы выступим единой командой. Ты, я и главный редактор, господин Камацу. Но на поверхности, в официальном мире, будешь фигурировать ты одна. Остальные двое останутся за кулисами. Как механики сцены в спектакле. Понимаешь, о чем я?» Фукаэри подцепила вилкой веточку сельдерея, отправила в рот и легонько кивнула.